Глава 17. «Кто такая Светлана Юрьевна?» – спрашиваю я Игоря, едва поспевая за ним из гостевого домика в жилой дом. Впечатляющее жилище под стать его владельцу. Впрочем, как и вся собственность Усова, которую мне довелось лицезреть лично. «Скоро узнаешь», – сухо отвечает тот, кто выглядит как греческий бог. «Стоп!» Я выдыхаюсь и останавливаюсь в метре от входной двери. Игорь с недоумением рассматривает мое лицо. А потом разворачивается и уже открыто глядит с непониманием. В его глазах читается усталость. Оно и понятно. Сестренка вымотала ему все нервы. Ее дружки осквернили его территорию, а я боязливо сдаю назад. Как бы сильно не хотела раскрыть еще одну его тайну. У меня передозировка. Нужна волшебная таблетка, что поможет мне перезагрузиться и начать сначала. Говори сейчас, или я уйду. С меня хватит. Игорь, естественно, секунду выжидает перед ответом. Знакомая пауза. «Ты выйдешь за меня через 10 минут». «Что? Как?» Невозможно объяснить словами, какой шок я испытываю. «Мой человек побывал в твоей квартире. Нашел паспорт и отвез его куда надо». «Куда надо? Это к Светлане этой?» «Да что же ты за женщина?» Игорь всем своим видом показывает, как ему все надоело. Делает шаг ко мне и, обняв, целует. «Просто скажи «да», когда у тебя спросят, готова ли ты стать моей женой». Поцелуй заносит нас обоих на виражах. И мы лавируем среди полыхающих огненных пик. «Простите, Игорь Петрович, но, в общем, Юрьевна ждет». Арапов появляется не вовремя. А может, и вовремя. Не знаю. Мы с Игорем смотрим друг на друга и будто бы договариваемся на союз. Бороться с чувствами и враждовать с разумом мы уже не в силах. Пора рвать цепи, разрушать стены и идти рука об руку туда, где вдвоем будет райски хорошо. «Прошу». Игорь пропускает меня, а я не сразу соображаю, что нужно двигаться. Застыла и играю в море замри. Только внутри меня бушуют те еще океаны. Бескрайние, глубокие, неукротимые. Как то, что я чувствую Кусову. Чувствами нельзя обладать всецело. Они должны захлестывать, иногда отступать. Создавать штиль и давать свободу. С Игорем весь спектр. От ненавижу, гад, да схожу с ума от любви. Я захожу в дом, улыбнувшись Арапову, что похож на большого пупса. В столовой, как бы смешно ни звучало, расположился временный пункт ЗАГСа. Светлана Юрьевна уже подготовила все документы и ожидает молодоженов. При мысли о том, что я скоро стану госпожой Усовой, зубы стучат. Ощущение, что я провела несколько часов в морозильной камере. «Присаживайтесь, Изабелла Максимовна Баринова. И вы, Игорь Петрович Усов». Боюсь нарваться на взгляд Игоря, хотя всего 5 минут назад глядела на него в упор. Здесь, в замкнутой обстановке, мне невыносимо и как-то тошно. Какие мы союзники? Да никакие. Кажется, я иду на плаху. «Итак, начнем процедуру бракосочетания». «Странно, конечно», – хихикает немолодая женщина в голубом костюме и сизой блузке. «Но и не такое видала. Вы первый, Игорь. Ставьте подпись вот тут», – тычет пальцем на строчку в самом низу листа. «Прекрасно. А вы, Изабелла, рядышком, слева». Я беру ручку из ее рук и чуть не роняю на пол. Игорь успокаивает дрожь своей ладонью, что обжигает мою кожу. Его пальцы поглаживают запястье, долго прислушиваются к пульсу. А потом я гляжу на Игоря, а он шепчет: «Я тебя люблю». Одними губами. Все. Бой окончен. Моя размашистая подпись ставит точку на прошлом и дает дорогу будущему. «Спасибо, Светлана Юрьевна». Игорь лишает меня своего тепла, чтобы достать телефон из кармана брюк. «Ваше вознаграждение уже у вас на счету». Дважды нажав на экран, отправляет женщине благодарность. Она желает нам счастья и уходит с Араповым, что показался из коридора. «Поздравляю!» – криво улыбаюсь я, откинувшись на спинку стула. Игорь молча встает, огибает прямоугольный стол и, оторвав мой зад от мягкой поверхности, усаживает на стеклянную столешницу. Разместившись между моих ног, наклоняется, и мое сердцебиение выдает истинное волнение. «Вот теперь можешь поздравлять!» Когда увижу свидетельство о браке, тогда и... Целует рьяно и жадно. Изголодался, измучился, истосковался. как и я. Подожди. Пытаюсь впустить расстояние между нами. Плохо получается. Игорь кусает мою щеку, проходится языком по линии скулы и возвращается к губам. Нижняя полностью в его власти. Нам точно больше никто не помешает. Настя собирает вещи и летит в Нью-Йорк. Я договорился с Наней, чтобы ты сама выбрала себе помощницу. Инга наверняка уже под препаратами. Мы одни. Потрахаемся и рванем к морю. А потом я покажу тебе весь мир. Весь. Ты сумасшедший, Игорь. Влюбленный мужчина спустится в ад, чтобы вернуть свою любимую. Для справки, мне пришлось блуждать в аду слишком долго. Ты никак не хотела идти мне навстречу. Так что замолчи и позволь мне тебя раздеть. Я смеюсь и сама снимаю с себя футболку. Рык Игоря разносится по столовой, когда я расстегиваю бюстгальтер и демонстрирую ему свою обнаженную грудь. Ранним утром мы приземляемся на частный аэродром, где ночует Даса Фалькон, моего мужа. Господи, мужа! Игорь помогает мне покинуть вертолет и бесцеремонно щупает на глазах пилотов. Я краснею, но лишь слегка. И то потому, что мужчины в форме, похоже, удивлены моему появлению. Ты никогда не брал с собой в путешествия девушек? До тебя я предпочитал держать свои романы за занавесом. Кстати, насчет романа. То наше фото точно нигде не всплывет. Игорь вздыхает. Берет меня на руки, чтобы занести в самолет, и, опустив на сиденье, говорит: «Никогда и нигде. А если и всплывет, то на нем будут незнакомые люди». «Как это?» «С моими деньгами, возможно, все, детка». «Знай, я не имею отношения к твоим финансам. Я буду зарабатывать сама, своим трудом». Муж сдается, нацепив лукавую улыбку. «В чем подвох?» Раздается громкий хлопок, и красивая стюардесса несет нам два бокала розового шампанского. Игорь опускается передо мной на одно колено и, разжав кулак, показывает мне черную коробочку. «Вчера я забыл тебе кое-что подарить, но лучше поздно, чем никогда. Согласна?» Я киваю, ощущая, как слезы подступают к глазам. Открою ее. Мои пальцы отщелкивают крышечку, и кольцо с бриллиантом приковывает взгляд. Оно безумно красивое и дорогое. «Игорь, ты можешь не иметь отношения к моим счетам, но не запретишь мне тебя баловать. Примеришь?» «Да», — заикаясь, бормочу я. Игорь просит мою руку, и мгновение спустя безымянный палец украшает знак любви и того, что я навечно принадлежу этому мужчине. «Я тебя люблю», — кидаюсь на Игоря и покрываю поцелуями его лицо. Стюардессы и все, кто присутствует на борту, хлопают в ладоши, присвистывая и выкрикивая разные поздравления. «В береговом тебя ждет сюрприз», — тихо произносит Игорь, лаская мои губы языком. «Еще один? Какой?» «Терпение, детка,